3 июня. Начало. Все поступившие доносы утверждают, среди бела дня, но Нина Уманская умерла июньским вечером, почти неотличимым по белизне от дня. Только что по Москве пустили двухэтажные троллейбусы с открытыми верхними площадками, и два маршрута катили по Большому Каменному мосту. Троллейбусы и редкие прохожие. В 43-м году люди не прогуливались без производственной надобности в близости от Кремля, а лестницей к набережной, к театру эстрады, так вообще мало кто пользовался. Место событий оказалось пустынным, только дом правительства смотрел во все окна. Первое, что сочинили, девочки пустили разрывную в затылок. Обыкновенная пуля досталась Шахурину. Нет, пули одинаковые. Трояновский. Мы занимали две комнаты в Москве. 3 июня Нина забежала попрощаться, попрощалась и ушла. Днем зашел Константин Александрович, и как раз, чтобы его застать, позвонила Нина. Она предупредила, что задержится. «Не беспокойся». Уманский позволил, ну, если мальчик тебя проводит, можешь погулять еще, только не ходи одна. Владимир Аллилуев. Я играл с ребятами во дворе и вдруг услышал два выстрела. Кинулись посмотреть, но тела уже увезли, но тетя моя успела увидеть. Леонид Реденс. И я прибегал в тот день на лестницу, но увидел только пятна крови. Барышенкова. И я там была. Ольга Тимошенко. По дороге из школы узнала, этот придурок застрелил себя и Нину. Петр Бакулев. Мне позвонила мама с работы. Ты знаешь, что случилось? Вечером отец сказал, бесполезное дело, скорее всего, скончается. Пуля прошла от виска до виска. Если выживет, то останется инвалидом. Вадим Кожинов. Я, как и многие, приносил цветы на лестницу. Некто путается в показаниях. Дело шло к весне, я в очередной раз направлялась к Уманским отнести письмо родителям. Константин Александрович получил назначение послом на Кубу и чуть ли не на следующий день должен был вылетать. На Большом Каменном мосту я встретила брата Уманского. Кажется, он работал в радиокомитете. У него посинели губы, и сквозь них он бормотал непонятные слова. Что-то вроде «не может быть», Тита, Костя, Нину в семье называли Тита. Следом бежала вдова Луначарского Розенель, тоже невменяема. «Не ходите туда, там красивая девушка на асфальте, но этого не может быть». Здесь у меня провал в памяти. Мне кажется, я своими глазами видела красивую девушку на асфальте, ее рассыпавшиеся каштановые волосы, но я думаю, это аффект. Некто два. В квартире совершенно безумный Костя. Рая, его жена, находилась в это время на даче, и Костя передал ей, что произошла автомобильная катастрофа, и внушал всем, люди приходили, не проговоритесь. Некто три. Раису Михайловну увели из дома, чтобы сменить обстановку, и доставили в номер к Трояновским в полной прострации. Она лежала на кровати неподвижно, как скатанный ковер. Вызванный врач попросил сына Трояновского от нее не отходить. Туда же пришла Полина Семеновна Молотова. Уманский заглянул проведать жену и быстро ушел посоветоваться с Шейниным. Вернулся со странной фразой на устах, когда поговоришь с умным человеком, совсем другое дело. Возможно, он советовался, отменять вылет или остаться. Я не знаю, что могла означать эта фраза. Некто четыре. Когда Константин Александрович зашел к нам после смерти Нины, он выглядел страшно, плакал, себя проклинал, я на него глаз поднять не могла. Раиса после смерти дочери практически сошла с ума. На память о дочери она взяла часы и всегда носила их на руке. Некто пять. Он повторял Оренбургу, но почему я не послушался вашего совета, а тот не мог понять, какого совета? Некто шесть. Софья Мироновна пластом лежала на кровати. Она считала, что произошедшее — дело рук немецкой разведки. Шахурин казался совершенно спокойным и ходил по квартире. Шейнин как-то сказал в конце рабочего дня, Шахурина требует, чтобы дело признали политическим, а это всего лишь результаты плохого воспитания. Все испугались. Родители 175-й школы, проклятой касты, как выразился император, сцепились на час-два-три локтями вокруг лестничной площадки, испачканной кровью и посыпанной песком, пока постовые еще звонили своим начальникам в райотделы, пока не подъехал НКВД, пока Берия или Абакумов не попросили своих этот вопрос поглубже, придумать, как представить императору, чтобы спасти то, что еще можно спасти, чтобы земля не расползлась и не съела всех, кто рядом. Лев Шейнин, всего лишь умный, правильно понявший задачу инструмент, скальпель, повар, подъехал, когда ему уже сказали, что стряпать. Безумная любовь, страсть, Иосиф Виссарионович девку положил из Вальтера на повал и себе от виска до виска. Они рассчитывали. У императора стрелялся сын, жена императора покончила с собой, и тоже из Вальтера. Они так приготовили, император должен съесть, пойматься еще потому, что дети. Император и его близкие словно не знали, что делать с детьми. Им не хотелось возни, в Москве насчитывали 600 подростков-бандитов. Детский писатель Чуковский, в мае трех недель не прошло, умолял старших основать, возможно, больше трудовых колоний с суровым военным режимом для школьников начальных классов. А то ведь необъяснимо, почему растут варьё и убийцы. Маршал Ворошилов, взволнованно прохаживаясь по кабинетному простору, описал императору Молотову и Калинину, как девятилетний мальчик чуть не зарезал сына зампрокурора Москвы и вслух выразил волнующий всех вопрос: «Я не понимаю, почему этих мерзавцев не расстреливать?» Император своей рукой ужесточил постановление, готовил Вышинский, помянем, так сказать, юриста, расстреливать мерзавцев с 12 лет. Императора не могло удивить, что ученики лучшей школы стреляют друг в друга из пистолетов, дети. И еще, предполагали все, он должен повестись на любовь. Любовь не признавал заслуживающей императорского внимания, это для баб, но сталкивался с ней в самых неожиданных местах. Трех месяцев не прошло, как вмазал десятикласснице дочери две размашистые пощечины за «а я люблю его», за нежное чувство, осторожно пробужденное и выращенное 40-летним драматургом Каплером, решившим сходить за жар-птицей кратчайшим путем. Император вытребовал для чтения и оценки любовную переписку, и в страшном бессилии хоть что-то изменить, ведомым каждому отцу, человек, двигавший к жизни или в противоположную сторону, миллионы, с любовью не мог ничего, роняя конверты с голубками и целовальным бредом, хрипел за помощью к единственной на свете, способной утешить. «Подумай, няня, до чего дошла, идет такая война, она занята...» и мужицким словом. Дочери не мог простить, идет такая война, но 3 июня, так они заинтересованы рассчитали, ему пришлось узнать. Этим занята не только дочь его, придется смириться, смирись, и он не стал бы вникать, тоже угадали, потому что, как верно написала расстрелянная за год, и сыну Джонику пришлось несладко, до 3 июня Мария Анисимовна Сванидзе, подруга императоровой жены, для Иосифа было бы ударом узнать все во всех подробностях. Вот на что уповали. Император не захочет знать все во всех подробностях. Это под силу только тому, кто пишется с большой буквы. Он устает, ему хочется дома уюта и покоя среди детей, и вдруг надоедать ему со всеми дрязгами детской. Поэтому он только и сказал, волчата, с оттенком удивления, или... отчаяние, или никто не запомнил, говорил так? Кому выпало обслужить, сверяясь с записями в официантском блокноте? 3 июня к Сталину заходили Молотов и Берия, еще не о чем.